Охотник искусно попадал в мельчайшую цель, но неискусно избегал людской славы. Мудрый искусен в естественном, но не искусен в людском. Лишь целостный человек способен быть не только искусным в естественном, но и добрым в человеческом. Только животное способно оставаться животным. Только животное способно оставаться естественным. Если целостный человек ненавидит природу, то ненавидит человеческую природу, а тем более негодует, когда приспосабливает для себя и небо, и человека. Если птица встречалась охотнику, он непременно ее добывал. Это могущество. Если же всю Поднебесную вообразить клеткой, не ускользнула бы ни одна птица. По этой-то причине испытующий принимал найденного на реке инь, пообещав ему оранг, готовящего жертвенное мясо. Цинский мугун завлек раба из сотни ли с помощью 5 бараньих шкур. Так вот завлекают в клетку лишь с помощью того, что люди любят, не иначе. Тот, у кого отрубили ногу в наказание, презирает красоту, отрицает внешнюю славу. Скованные вместе преступники, забыв и о жизни, и о смерти, без страха поднимаются на высокую гору. Ведь тот, кто отвык обмениваться подарками, забыл людей. От того, что забыл людей, считается человеком естественным. Уважают его, не радуются, оскорбляют его, не гневаются. Таким может быть лишь тот, кто подобен естественной гармонии. Если обнаружить гнев, но не гневаться, то окажется, что гнев исходит от негневающегося. Если, исходя из деяния, предаваться недеянию, то окажется, что деяние исходит из недеяния. Хочешь покоя — стань невозмутимым. Хочешь стать проницательным — принимай все как по сердцу. Если в действии стремишься к должному, основывайся на том, что тебя вынуждает. Быть вынужденным — таков путь мудрого.